Это невыдуманная история. Произошла в Харькове на Украине. В кабинет врача вошел средних лет мужчина. Одет он был в кожаную куртку, такие же кожаные брюки и высокие ботинки. Его могучий рост, широкие плечи и уверенный шаг явно говорили о том, что в поликлинике он редкий посетитель. Одной рукой он поддерживал другую, очевидно, больную руку, которая была перевязана грязной тряпкой. Лицо посетителя было хмурым и решительным. «Садитесь», — предложил врач, указывая на стул. «На что жалуетесь?» «Некогда мне рассиживаться у вас. Мне надо работать», — сердито ответил мужчина, продолжая стоять. «Вы что-нибудь сделаете с моим пальцем? Мешает баранку крутить. Только побыстрее, доктор, прошу вас». Всей своей позой и интонацией посетитель выражал нетерпение. «Но вы все же присядьте», — повторил свое предложение врач, «иначе мне трудно будет осматривать ваш палец». «Этого мне еще не хватало, и так мало времени», — буркнул мужчина, однако на предложенный стул сел и осторожно положил забинтованную руку на стол. «Ну, рассказывайте, какая у вас беда?» — доброжелательно спросил врач, снимая с руки пациента грязное подобие бинта. «Да вот, позавчера менял кардан на своей машине и палец зацепил. Вроде и царапина, а работать не дает». «Вы что-нибудь с пальцем делали? Лечили его?» «Да что делал? Ранку землей забил и все. Не первый раз такое делаю». Врач покачал головой. «Землей? А если заражение?» «Пустяки», — усмехнулся мужчина. «Мы, водители, в рейсе часто так делаем, и ничего». «Ничего до времени, а потом беда», — убеждающе произнес врач, снимая последние лоскуты бинта. «Осторожней, доктор», — поморщился от боли мужчина. «Да», — протянул врач, нахмурившись. Несколько мгновений он озабоченно смотрел на почерневший палец и опухшую кисть руки. Затем решительно сказал: «Гангрена. Необходимо срочно ампутировать». «Что ампутировать?» — не понял водитель. «Палец вам нужно отрезать, причем срочно», — сказал врач. «А иначе будет хуже». «Да вы что выдумываете?» — возмутился водитель. «Ампутация, инфекция. К вам только попади. Лучше уж схожу к бабке. Она не хуже вас разбирается в этих вопросах. А палец резать я не дам». «Молодой человек, вы рискуете жизнью. У вас гангрена, и это очень опасно. Никакая бабка вам не поможет. Вы только потеряете время. А потом...» Врач не договорил. «Что потом? Что вы меня пугаете? Что, я первый раз поранил палец? Хуже бывало, и ничего, зарастало. Правильно ребята говорили, что к вам лучше не попадаться. Не то сразу резать, ампутировать. Да вы понимаете, что говорите? А работа? А семью кто кормить будет? Да что с вами говорить? Завязывайте руку». Несмотря на уговоры врача, мужчина поднялся. «Хватит меня уговаривать, некогда мне». Врач молча наложил на рану мазь и забинтовал руку. И водитель тут же ушел, забыв поблагодарить, в гневе даже не попрощавшись. Прошло 3 дня. В приемную врача нерешительно вошел тот же водитель. Сев на указанный ему стул, он устало взглянул красными от бессонницы глазами на врача и тихо сказал: «Я согласен, режьте палец, ничего не помогает, нет больше сил терпеть». Врач с ужасом смотрел на почерневшую кисть руки, на распухшую уже до локтя руку. «О нет, дружок! Резать теперь нужно всю кисть руки. Заражение пошло дальше. Резать необходимо срочно, иначе придется ампутировать руку до плеча». «Да вы в своем уме, доктор?» – воскликнул пациент. «Как это кисть руки? А работа, а семья? Я же даю согласие, чтобы палец резать». «Да на что я способен буду без кисти? Это в мои-то годы инвалидом калека сделаться? Вы же сами в прошлый раз мне говорили палец, а теперь нет, на это я не согласен». Так-то было в прошлый раз, а теперь время потеряно, и гангреной поражена вся кисть руки. Поэтому необходимо спасать то, что еще можно спасти. Однако водитель был непреклонен. Он вновь нагрубил врачу и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Через неделю скорая помощь привезла водителя в больницу к тому же врачу. Трудно было узнать в лежащем на носилках больном прежнего, пышущего здоровьем богатыря. У больного была очень высокая температура. Его лихорадило, взгляд блуждал. Запекшиеся губы едва шевелились. Разговаривать он уже не мог. Вместе с больным приехала его испуганная жена. «Доктор, спасите моего мужа», — умоляла она. «Я даю согласие, если нужно, чтобы ему ампутировали руку, только бы он остался жив». Рыдания прерывали ее слова. Врач внимательно обследовал больного, затем, помолчав, повернулся к плачущей женщине и тихо произнес: «Слишком поздно. Время потеряно. Очевидно, ему уже никто не сможет помочь». Дорогой друг, ты прекрасно понимаешь, что эта трагическая история могла бы иметь другой конец. К счастью, немного встречается людей, подобных самоуверенному водителю. Большинство из нас предпочитает своевременно реагировать на тревожные симптомы грозной болезни, чтобы избежать смертельного исхода. Однако существует более страшная, чем гангрена, болезнь, название которой – грех. Этой болезнью заражены все люди. Библия четко определяет исход этой болезни. Возмездие за грех – смерть. Сделанный грех рождает смерть. Ты скажешь, умирают все люди, верующие и неверующие. Это так. Однако следует отметить, что в Библии слово «смерть» имеет два значения. В первом, смерть – это прекращение жизненных функций в теле человека. Смерть вторая описана в заключительной книге Библии «Откровений». «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». 20 глава с 11 по 15 стихи. Эта вторая смерть длится не мгновение, но вечно. Библия повествует о месте, называемом адом, об огне вечном, неугасимом, о муках вечных. Есть лишь один врач, обладающий исцеляющим средством от страшной болезни греха и его последствий, второй смерти. Имя его – Иисус Христос. Всякий грешник, обращающийся к Нему с молитвой о прощении грехов, получает право на вечную жизнь. Тебе необходимо раскаяться перед Ним в своих грехах, довериться Ему, пригласить Его в свою жизнь, и Он исцелит тебя. «Придите ко Мне», — говорит Христос всем людям, — «и Я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим». Воспользуешься ли ты Его приглашением или отвергнешь Его любовь? Это твой выбор. Библия говорит: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, ибо промедление смерти подобно». Тогда я избрал, прости, что я раньше. воевал. Прости, что тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял. И дерзко любовь на кресте распинал. Прости, что я скорби тебе причинял. И дерзко любовь на кресте распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, и сердце коснулся своею рукой. Глаза мне открыл ты на пройденный путь. Не верь я в грехах, мне не дал утонуть. Глаза мне открыл ты на пройденный путь. Не верь я в грехах, мне не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой. Веди меня, Боже, своею рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю тебя прославлять, и словом, и делом тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет твой во мне и светом влеком.